Глава 6. Свидание со смертью. Чем ближе стрелки приближались к оговоренному времени, тем Томила сильнее нервничала. Новые туфли, которые пришлось до этого всего-то раз надеть, натирали пальцы. Свод стопы, казалось, уже гудел от высоких каблуков. Фиолетовое платье, высокая прическа и макияж заставляли себя чувствовать одновременно непривычно и горделиво. Широкий пояс подчеркивал талию и грудь. Аметистовые серьги придавали некую таинственность и желание разглядывать долго-долго. Томила принадлежала к тому сорту женщин, которые в зрелом возрасте куда симпатичнее и харизматичнее, чем в молодости. Она позвонила Кириллу и предложила встретиться. Сама. Тот почему-то долго молчал, словно не верил своему счастью. Но потом согласился. Однако предложение забрать Томила отвергла, мотивировав, что еще сама не знает, откуда будет ехать. От себя или от Корженевской. Поэтому лучше сразу встретиться на месте. Им стал один из его любимых ресторанов на Арбате. Да уж, хороша задумка. Только вот получится ли все, что нужно. Запах лавандовых духов обычно приносил тихую радость и предвкушение, но сейчас ничего подобного не было. «Наверное, пора менять духи», — подумала она. «А то выходит, что вовсе не женская радость, а не пойми что». Томила сидела как на иголках. Она еще не совсем представляла, что и как будет говорить, но надеялась, что бывший поведет себя адекватно. Свою антипатию к богину он показал лучше некуда, но разве это причина преследовать человека? Внутренний голос говорил, что может быть что угодно, а Корженевской, с которой она говорила пару часов назад, что после произошедшего нельзя сделать прогноз. «Если твой доморощенный отель вдруг решит, что все можно, ты знаешь, куда позвонить. Хотя бы заберут за хулиганство. А если что, звони мне. Этим мужикам все равно нет никакой веры». Томиле не хотелось, чтобы до такого доходило, но совет был дельным. В голове крутился утренний разговор с матерью. Она понимала, что нужно как можно быстрее отделаться от Кирилла и заняться с богиным делом. Мобильный зазвонил. Томила взяла трубку. «Карета подана, моя госпожа. Жду», — кратко бросил психолог и тут же положил трубку. «Мерзопакостный характер все же», — вздохнула Томила, выбегая из квартиры и закрывая дверь. Богин должен был не просто доставить ее на место, но и выполнял роль страховки, если вдруг Кирилл поведет себя как-то не так. К тому же психолог должен был наблюдать со стороны, а Томила — в процессе самого общения. Томила спустилась по ступенькам и подошла к черному авто. Дверь раскрылась, но выйти навстречу Богин даже не подумал. «Добрый вечер», — буркнул он, не отрывая взгляда от руля. «Наконец-то». «Что?» — не поняла Томила. «У меня возникло ощущение, что ты живешь на крыше». Он повернул голову. «Столько спуска». В зеленых глазах зажёгся интерес, на губах появилась кривая ухмылка. «Хорошо, он будет в восторге». Томилу несколько озадачила такая реакция. Она видела, что богину кто-то здорово испоганил настроение, но решила не пререкаться и кивнула. Поездка прошла в абсолютном молчании. Томила думала заговорить, но потом отмела эту идею, глядя на сжатые в нитку губы и чуть прищуренные глаза. «Рядом со мной хищный зверь», — вдруг решила она, и еще неизвестно, кто из них опасней. Но отступать уже было некуда. Место для парковки пришлось искать достаточно долго, что никак не повысило настроение богина. С другой стороны, Томилу это устраивало. Можно было сделать вид, что бежала из подземки или приехала на автобусе. Кирилл стоял возле стеклянных дверей, курил и все время поглядывал на часы, будто не верил, что Томила все же придет. «Добрый вечер», — улыбнулась она. «Извини, пробки». «Ничего-ничего», — тут же засуетился Кирилл, подхватывая ее под локоть, чтобы завести в ресторан. «Женщина должна опаздывать». Томила едва сдержалась, чтобы не хмыкнуть. Насколько она помнила, Кирилл считал, что опоздание отвратительно само по себе. Так что успел ее удивить с первых минут. Что-то не так, что-то до ужаса, до отвращения не так. Внутри было хорошо. Живая музыка, уютная обстановка и полные достоинства официанта с профессиональной улыбкой, обслуживавшие каждого посетителя. Кирилл выбрал столик в углу, тот самый, за которым они не раз проводили здесь время. «Так, значит, я оказался прав». Он смотрел в тарелку. За весь ужин он так и не прикоснулся к еде. Зато налегал на вино, словно решив, что утопить в нем можно все неприятности. Томила кивнула. Да, поэтому будет лучше, если мы больше никогда не увидимся. У нас были хорошие моменты, но все в прошлом. Она вдруг поняла, что не так часто расстается с людьми, чтобы знать нужные слова. Сказанное получалось штампованным и подслушанным. У Тамилы возникло ощущение, что она говорит как героиня мерзкого сериала. «А он лучше, да?» В глазах Кирилла сверкнуло что-то нехорошее. «Он крутой, да? Потому что везде ходит с пистолетом?» «Это был не настоящий пистолет», — холодно ответила Тамила. «Но ты не должен был оскорблять человека». «А, так господин шутник», — невинно поинтересовался Кирилл, похлопывая себя по карманам. Даже это удавалось ему не так легко, потому что выпитое вино давало о себе знать. На чувство юмора не жалуется. Ее голос не стал теплее, а брови сошлись на переносице. Но происходящее начинало ей не нравиться. Кирилл пожал плечами. «А что ж, если он такой смелый да остроумный, не пришел ко мне поговорить». Он потянулся к недопитому бокалу. «Хватит», — резко сказала Тамила, отбирая у него бокал. «Домой я тебя тащить не собираюсь». «А ты мне кто?» — пьяно поинтересовался Кирилл, закидывая руку на спинку стула. «Долбаная мамочка или женушка? Увы». Тамила поняла, что дальнейший разговор становится бессмыслицей. Бывший, кажется, впал в состояние, когда хочется жалеть себя, хамить окружающим и продолжать надираться. Странно. Кирилл, конечно, бывал навеселе, но чтоб так, бесконтрольно. «А мы бы поговорили», — продолжал он говорить. «Чисто и красиво бы решили все». Его рука сжалась в кулак, и Тамиле показалось, что слишком быстро и сильно для пьяного. «А меня ты спрашивать, видимо, не собирался», — прошипела она. «Я вроде как живой человек». «Ты?» — сквозь мутную пелену хмельного взгляда вдруг появилась чистая незамутнённая злоба. И тут же исчезла, как яд, растворенный в ключевой воде. «А что спрашивать? Все вы одинаковые». Тамила вспыхнула и резко встала. Богин почему-то не торопился появляться. Впрочем, она могла слишком быстро изложить историю, и психолог просто не подозревал, что все полетит на такой скорости. «Эй, ты куда?» Она ухватила сумку и плащ, презрительно смерила его взглядом, развернулась и направилась ко входу, даже не подозревая, что это выбесит Кирилла куда больше, чем если бы было произнесено оскорбление. «Тамила, вернись!» Раздался рев за спиной, но она успела выбежать на улицу. Богин стоял неподалеку, облокотившись на собственное авто. Видимо, сумел отыскать место или кто-то отъехал. Он подозрительно посмотрел на Тамилу, хотел что-то сказать, но его слова заглушило рычание вылетевшего вслед мужчины. Кирилл ухватил ее, более резко пронзило плечо. Развернул к себе. «Я еще не все сказал». «Отпусти меня», — рявкнула она. «Твою мать», — выругался Богин. Тут хватка Кирилла ослабла. Послышалось сдавленное оханье. Тамила рванула в сторону. Спустя миг только поняла, что Богин всадил ему кулак в бок. «Ах ты!» Кирилл разве что не скрежетал зубами. Лицо исказилось, все человеческое отошло на задний план. Остался зверь, который жаждал крови. «Шутник!» Он выплюнул это слово и добавил еще кое-что, отчего тут же получил от Богина следующий удар. На этот раз в челюсть. Тамила стояла в ужасе, прикрыв рот ладонью. По странному совпадению люди мимо не проходили, разнимать дерущихся было попросту некому. Она же прекрасно понимала, что если влезет в драку, получит и сама. Удары Богина были четкими и сильными. Он вымещал плохое настроение. Кирилл же, кажется, их не особо чувствовал и готов был вцепиться в глотку. «Прекратите!» — пискнула Тамила, но никто не обратил на нее внимания. Она не знала, сколько длилась драка. Наверное, недолго, но показалось, что целую вечность. Кирилл начал слабеть. Богин же, наоборот, холодная ярость не давала остановиться. «Герман, перестань!» Тамила сама не узнала свой голос, подлетела к нему и вцепилась в руку. Богин перевел на нее чуть затуманенный взгляд, но покорился и медленно отпустил руку. «Ты с ума сошел?» — прошептала она, с ужасом глядя на распростёртого на асфальте Кирилла. «Зачем ты его избил?» Богин, кажется, сам был в шоке. Ответа не последовало. Он быстро присел возле Кирилла и повернул лицом к себе. Из разбитого носа и губ того текла кровь. Выбитый зуб лежал рядом. «Вызывай скорую», — коротко бросил он онемевшей Тамиле. Она полезла в сумку, но пальцы не слушали, и застёжка не хотела поддаваться. Окровавленные губы Кирилла вдруг улыбнулись, зло и хищно. Тамила вздрогнула. Клыки Кирилла стали неожиданно массивнее и длиннее, а подбородок жутко заострился. Или только показалось. «Волнуешься, детка», — хрипло прошептал он. И тут же по всему телу прошла судорога. Его начало выгибать, словно ивовый прут в руках ребёнка. Только не плавно, а резко и рвано. Кирилл отчаянно захрипел, согнутые пальцы заскребли по асфальту. Из горла донёсся хрип, будто он не мог сделать вдох. «Это ещё что за...» — выдохнул Багин, резко вскакивая на ноги. Вокруг уже успела собраться толпа зевак. Кто-то громко говорил по телефону. Тамила сообразила, что вызывали скорую помощь. «Вы...» Вдруг почти чётко проговорил Кирилл, вперив в неё и богина чудовищный взгляд. «Вы...» Голос сорвался, захрипел, послышалось задыхающееся бульканье, от которого Тамила застыла от ужаса. Даже сама не сообразила, что как вцепилась в руку богина, так до сих пор её и держат. Глаза Кирилла стали недвижимы, рот открылся. Тут же полилось тихое шипение, от которого волосы на голове шевелились. Древнее, злое, полное извечной враждой и недовольством. Тамила не сразу сообразила, что звук идёт из горла Кирилла, и лишь сильнее ухватила из-за богина. Тот невольно сделал шаг назад, крепко сжав Тамилу и утягивая её за собой. «Господи!» — прошептал он. «Да что ж это такое?» Вой сирены заставил всех посмотреть в сторону приближавшейся скорой. Богин хмыкнул. «Надо же!» И полицию вызвали сразу. «Что ж, Тамила, сегодня мы проведём ночь вместе, в участке», —